приближается гон», — ответил я просто. «Все признаки указывают на это. Мы должны быть готовы защитить наш дом». «Понимаю», — голос Фадеева стал серьезнее. «Это действительно уважительная причина. Что ж, я могу найти все необходимое, но цена...» «Назови вашу цену», — перебил я его, — «и мы обсудим условия поставки». Предварительная оценка, он сделал паузу, и я услышал шелест бумаги, учитывая оптовый характер заказа. «Я могу предложить цену около 12 тысяч рублей. Это с учетом существенной скидки на объем, доставки и особых обстоятельств нашего сотрудничества. Точнее сообщу завтра после того, как все уточню». Сумма была внушительной, но справедливая и вполне посильной с учетом средств, изъятых у Кабана и его банды в размере почти 11 тысяч рублей. А у меня имелись и собственные средства. Вероятно, магическая клятва и перспектива долговременного сотрудничества сделали торговца более сговорчивым. В розницу такой заказ обошелся бы не менее чем в 16 тысяч. «Первую партию доставим через неделю», — заключил торговец после обсуждения деталей. «Автоматные и пистолетные патроны, часть винтовочных. Все будет упаковано как сельскохозяйственный инвентарь». «Отлично, Аристарх», — я улыбнулся, хотя собеседник не мог этого видеть. «Я ценю твою осмотрительность. Как говорится, однажды обжегшись, можете не сомневаться, боярин», — голос купца стал почти подобострастным. «Я ценю ваше доверие и лично проверю каждого человека, причастного к заказу». «Вот и славно», — кивнул я. «Задаток переведу на твой счет сегодня же». Когда разговор закончился, я ощутил удовлетворение. Магическая клятва, взятая с торговца, оказалась не просто гарантией его молчания, но и открыла двери к ценному деловому сотрудничеству. В мире, разделенном на обособленные анклавы, такой человек, способный доставать практически любые товары и свободно перемещаться между княжествами, был бесценным приобретением. Я уже собирался покинуть кабинет, когда в дверь постучали. На пороге стоял Захар, с обычным для него слегка виноватым выражением лица. «Барин», — пробормотал слуга, переминаясь с ноги на ногу, — «там этот новенький, Грановский, уже третий раз приходит, говорит, важное дело». Глава 5. Услышав слова старого слуги о настойчивости Грановского, я отложил магафон в сторону и потер уставшие глаза. «Ладно, Захар, впусти его», — я махнул рукой в сторону двери. «Раз уж так настойчив, значит, дело действительно может быть важным». Слуга поклонился и исчез за дверью, а через минуту в кабинет вошел высокий, подтянутый мужчина лет 40. Его простая, но опрятная одежда, темные брюки, белая рубашка и жилет из добротной ткани, говорила о практичности и аккуратности. Держался он прямо, расправив широкие плечи, что выдавало многолетнюю военную выправку. В его внимательных карих глазах, обрамленных сеткой морщин, читалась некоторая настороженность. Коротко стриженные темные волосы с серебряными нитями на висках и несколько старых шрамов на мускулистых руках, след от сабельного удара на тыльной стороне ладони и россыпь мелких рубцов на предплечьях, говорили о богатом жизненном опыте и участии в боевых действиях. «Здравия желаю, воевода», — офицер явно собирался четко, по-военному козырнуть двумя пальцами правой руки, но из-за отсутствия головного убора отказался от этой затеи, опустив руки вдоль тела. «Вячеслав Грановский, благодарю, что нашли время». Я сразу вспомнил его историю. Капитан инженерных войск, попавший в долговую тюрьму из-за вынужденного нецелевого использования взрывчатки. Он спас десятки жизней во время внезапного паводка, отведя воду направленными взрывами. Несмотря на признание его действий оправданными, военный суд наказал его огромным штрафом, который он не смог выплатить. Один из тех, кого Полина выкупила из долговой тюрьмы в рамках нашей программы по привлечению специалистов. «Проходите, капитан», я жестом указал на стул. «Чем обязан вашему визиту?» Грановский остался стоять, расправив плечи. «Уже не капитан, воевода», громко и четко ответил собеседник, «но спасибо. Прежде всего, хочу выразить свою благодарность за выкуп из долговой тюрьмы». Его голос звучал ровно, но искренне. «Я инженер-фортификатор по образованию и военный по призванию. Осмотрев угрюм, я позволил себе составить некоторые рекомендации по усилению его обороноспособности. Это небольшой способ отблагодарить вас и принести пользу новому дому». Борис почти ревниво покосился на бывшего офицера и еле слышно фыркнул. Я с интересом посмотрел на капитана, оценивая его инициативу. «Такие люди – настоящая находка для пограничья, где зачастую между жизнью и смертью стоит лишь качество укреплений. Похвальная инициатива, Я встал из-за стола. Что скажете, если прямо сейчас обойдем укрепление, и вы покажете мне свои идеи на месте? Буду только рад, кивнул Вячеслав. С вашего позволения, я захвачу чертежи. Через полчаса мы уже стояли на валу северного бастиона вместе с командиром дружины. Ветер трепал разложенные чертежи, которые капитан придерживал рукой. Пока Борис угрюмо разглядывал схемы, я окинул взглядом наши укрепления. Они впечатляли, но профессиональный взгляд Грановского, очевидно, заметил недостатки. «Вижу, вы применили бастионную систему», — Грановский указал на звездообразное расположение укреплений. «Очень разумное решение. Однако сейчас у вас всего 3 бастиона, а для полноценной круговой обороны потребуется минимум 6». Я кивнул, понимая справедливость замечания. «Согласен, капитан, мы планировали именно 6, но из-за нехватки ресурсов и времени построили только 3. Планируем возвести и остальные». Разумно, одобрительно кивнул инженер, указывая на пространство между бастионами, но вот здесь, в промежутках, я рекомендую расположить равелины. «Равелины?» – переспросил Борис, нахмурившись. «Это треугольные укрепления, располагаемые перед куртиной, стеной между бастионами», – пояснил Грановский, чертя пальцем в воздухе. «Они выносятся вперед за крепостной ров. Равелин позволяет перекрестным огнем простреливать пространство перед крепостью и защищать соседние бастионы. Я мгновенно осознал преимущество такой конструкции. И главное, маги и артиллерия противника не смогут бить прямо по стене, перед ними всегда будет скос угол. Даже пробив стену равелина, они окажутся в пространстве между ним и основной стеной, под перекрестным огнем с бастионов». Грановский уважительно посмотрел на меня. «Именно так, боярин, вы понимаете суть. Более того, равелины с бастионами создадут сужающиеся коридоры, направляющие бездушных или нападающих людей в зоны, где их можно уничтожать с минимальным риском. А как равелины связываются с основной крепостью?» – поинтересовался Борис. «Подземными ходами», – ответил капитан. «Внутри равелина размещается гарнизон, который может беспрепятственно отступить в случае необходимости. Сам проход обычно строится таким образом, чтобы его можно было обрушить за собой в случае захвата равелина. Мы спустились со стены и двинулись вдоль периметра». Грановский продолжал свои объяснения. «Следующее усовершенствование – гласис с укрытым путем». Он тут же поторопился объяснить, видимо опасаясь, что начальство окажется дремучим, чем вызвал у меня улыбку. «Гласис – это пологая земляная насыпь, уходящая от крепости в поле. Со стороны поля склон очень плавный, а со стороны крепости – крутой. На этой насыпи бездушным негде укрыться от огня со стен». Я одобрительно кивнул, представляя в голове конструкцию, а Борис уточнил. «А укрытый путь – это пространство шириной 5-15 метров между крутым склоном гласиса и краем рва». Он развернул еще один чертеж. «Здесь размещаются стрелки, которые, укрывшись за крутым откосом гласиса, первыми открывают огонь по приближающемуся противнику. При необходимости, если враг венчает, простите, поправился и перешел на более понятную терминологию собеседник, захватывает гласис, защитники отступают через специальные входы в стенах». Я внимательно изучал предложенную схему. «А что с рвами? Судя по вашим чертежам, вы предлагаете систему из 2 параллельных?» «Совершенно верно», – оживился Вячеслав. «Первый ров между крепостью и равелинами, второй – между равелинами и укрытым путем. Разная глубина создает дополнительные сложности для штурмующих. Во рву их можно безнаказанно расстреливать со стены бастионов, закидывать магией, заливать горючим топливом». Борис задумчиво потер подбородок. «Это все хорошо, но сколько леса и земли потребуется?» «Меньше, чем вы думаете», – уверенно ответил инженер. «Мы можем использовать землю из рвов для насыпи гласиса и укрепления стен. А если привлечь ваших геомантов?» «Да, они значительно ускорят работу», — согласился я. «Что еще?» Грановский указал на существующие бастионы. «Рекомендую устроить на них дополнительный ярус с увеличенным углом обстрела. Это позволит вести огонь даже когда противник подойдет вплотную к стенам и увеличит дальнобойность стрелков». «Звучит разумно», — кивнул я. «А что скажете насчет ворот? Они всегда самое уязвимое место. Мне хотелось проверить познания инженера, поскольку у меня уже имелись кое-какие соображения о том, как надо укрепить самое уязвимое место острога. Предлагаю многосекционные ворота с промежуточными карманами-ловушками», — инженер показал на схеме хитроумную конструкцию. «Прорвавшиеся бездушные попадают в эти карманы, где их можно уничтожить, расстреливая сквозь бойницы, а снаружи куртину с воротами прикроет тиналь, мешающая вести прямой обстрел с помощью артиллерии или магии. Видя невысказанный вопрос в глазах Бориса, разум которого вскипал от количества новой терминологии, Вячеслав пояснил: тиналь – каменно-земляное укрепление, расположенное перед стенами или вратами. Мы подошли к южной стене, и я, глядя на посаженные недавно саженцы святобоя, поделился собственной идеей. Я размышлял над усилением защиты с помощью реликтов. Святобой не только предупреждает о появлении бездушных, но и дает достаточно яркое свечение, но можно создать систему фокусирующих линз и зеркал, которые усилят его природный свет. Это даст ослепляющие лучи против чувствительных к свету бездушных. Грановский с заметным уважением посмотрел на меня. Интересная идея, боярин. Именно такие решения на стыке обычной инженерии и магии показывают себя наиболее эффективными. Вы мыслите в правильном направлении. Мне показалось, что собеседник слегка переигрывает, похоже, привыкнув, что на прошлом месте службы все идеи начальства надо неустанно хвалить. Вячеслав, как вас по батюшке, Сергеевич? Вячеслав Сергеевич, я ценю профессионализм и критический взгляд больше, чем пустые похвалы. Если вы видите изъяны в моих идеях или более эффективные решения, говорите прямо. От этого зависит жизнь людей. Я предпочитаю услышать суровую правду сейчас, чем столкнуться с последствиями потом. Грановский слегка смутился, расправил плечи и посмотрел мне прямо в глаза с неожиданной твердостью. Виноват, боярин. Старая привычка из армейской службы, у нас любое замечание начальству могло стоить карьеры. Он провел рукой по коротко стриженным волосам. Если говорить по существу, то вместо множества мелких линз по всему периметру я бы предложил установить на ключевых бастионах 3-4 мощные оптические башни с поворотными зеркалами и фокусирующими линзами на телескопических штангах и выдвигать их при необходимости. Такую систему проще обслуживать в боевых условиях, а главное, можно будет концентрировать весь световой поток в одной точке, создавая луч достаточной мощности, чтобы прожигать даже твердую шкуру древних бездушных. Потребуется облицевать эти башни изнутри особым огнеупорным камнем. Сфокусированный свет светобоя достигает такой температуры, что может воспламенить обычное дерево и даже раскалить металл. Подобные установки я видел в крепости Ярославля, только там использовали не светобой, а специальные кристаллы эссенции. Отлично, благодарю за честность. Что еще предложите? Он развернул еще один чертеж, указывая на странную систему линий вдоль верхних частей укреплений. В дополнение к вашему предложению, я бы рекомендовал спринклерную систему. Трубы, проложенные по верхнему краю стен, способные распылять жидкие составы на основе реликтов. Например, дымянки, хорошо показавшие себя при зачистке капища. Это может существенно ослабить или замедлить бездушных при массированной атаке. Интересно, я наклонился над чертежом, изучая предложенную конструкцию. Значит, мы можем создать зоны, где бездушные будут замедляться или слабеть, а затем уничтожать их из огнестрельного оружия и магии с безопасного расстояния. Именно так, кивнул капитан. А если добавить огненные карманы, участки между бастионами, насыщенные закопанными горючими материалами, которые поджигаются, когда там скапливается достаточное количество противников, мы получим комплексную систему защиты. Борис присвистнул. Впечатляет. Но все это не гарантирует абсолютной защиты. Вячеслав кивнул, его лицо стало серьезным. Ее ничто не гарантирует. Именно поэтому нам необходимо предусмотреть два дополнительных элемента. Цитадель последнего рубежа и эвакуационный план. Цитадель? Переспросил командир дружины, почесав в затылке. Центральное укрепленное здание с толстыми стенами, собственным источником воды и запасами, опередил я объяснение Грановского. Место, где можно держать оборону даже при захвате большей части поселения. Она должна быть достаточно обширной, чтобы весь оставшийся гарнизон мог в ней поместиться. «Все верно, воевода», — уважительно кивнул офицер. «А что за эвакуационный план?» — спросил Борис, скептически поглядывая на инженера. «Я называю его Феникс». В глазах Грановского блеснула сталь. Это детально разработанная схема эвакуации населения в случае неминуемого падения острога. Из цитадели должен вести тайный ход, выводящий защитников и гражданских далеко за пределы острога. Важно сделать его незаметным для врагов, чтобы они не могли использовать его для проникновения внутрь. Я задумчиво кивнул, понимая необходимость подобных мер. Как бы я ни верил в наши силы, предусмотреть отступление, значит проявить настоящую заботу о людях. Капитан Грановский, я протянул ему руку, ваши идеи точно не пропадут зря. Я хочу поручить вам руководство фортификационными работами. Будете работать совместно с Борисом и моим отцом, который сейчас координирует строительство. Лицо офицера просветлело, в пограничье редко встретишь человека, не ценящего признания его профессионализма. Благодарю за доверие, боярин, не подведу. И вот еще что, добавил я, насчет равелинов и остальных конструкций. Начните с составления детального плана работы необходимых ресурсов, а я тем временем поговорю с нашими геомантами, их способности значительно ускорят строительство. Когда Борис отвел капитана показать наши запасы строительных материалов, я остался один на стене, глядя на простирающиеся вокруг угрюмые леса. Люди с их находчивостью, изобретательностью и простой банальной смекалкой порой более ценны, чем самые дорогие реликты. После ухода капитана Грановского я вернулся в кабинет и достал из ящика стола небольшой блокнот с контактными данными. Василиса передала мне контакты своих однокурсников несколько дней назад, но до сих пор руки не доходили заняться этим вопросом. Теперь, когда подготовка к ГОН ушла полным ходом и планы по разработке месторождения обретали конкретные очертания, дальше откладывать не имело смысла. Я откинулся в кресле, разминая затекшие после долгого обхода укрепления плечи. За окном сгущались сумерки, окрашивая небо в насыщенный пурпурный цвет. Где-то вдалеке раздавался стук топоров. Строительство не прекращалось даже с наступлением вечера. Взяв мегафон, я набрал первый номер из списка. Антон Крылов, талантливый геомант со специализацией в прикладной кристаллографии, должен был стать ценным приобретением для нашей команды. После нескольких гудков в трубке раздался молодой, но уверенный мужской голос. «Слушаю. Добрый вечер, господин Крылов. Я старался звучать максимально официально. Вас беспокоит Прохор Игнатьевич Платонов, воевода одного пограничного поселения. Наслышан о ваших талантах в области прикладной кристаллографии и геомантии». На другом конце провода возникла короткая пауза. «Воевода?» В голосе собеседника проскользнуло удивление. «Чем обязан такому вниманию? У меня к вам деловое предложение». Я постукивал пальцами по столешнице. «Мы формируем команду профессионалов для работы с полезными ископаемыми. Ваша экспертиза была бы весьма кстати. Могу я узнать о вашем текущем положении?» Крылов хмыкнул. «Ваш звонок немного запоздал, боярин. 3 недели назад я подписал контракт с рудниками Яковлевых. Приступаю к работе через 10 дней. Эта новость стала неприятным сюрпризом. Яковлевы были серьезными конкурентами, и нанятый ими специалист не мог одновременно работать на меня. Понимаю, я постарался скрыть разочарование. Условия хорошие, более чем, в голосе геоманта звучала нескрываемая гордость. Отдельный коттедж на территории поселения, личный ассистент, доступ к лаборатории с новейшим оборудованием. И зарплата, скажем так, больше, чем я рассчитывал. Яковлевы умеют ценить таланты, признал я. Что ж, поздравляю с хорошим местом. Если когда-нибудь решите сменить обстановку, мой номер у вас есть. Благодарю за предложение, ответил Крылов. Могу я узнать, о каком месторождении идет речь? Возможно, смогу порекомендовать кого-то из коллег. Я усмехнулся, прямолинейность парня заслуживала уважения, но не откровенности. К сожалению, детали могу обсуждать только с теми, кто уже заинтересован в работе, сухо ответил я. Всего доброго, удачи на новом месте. Завершив разговор, я сделал пометку в блокноте. Первый вариант отпал, но оставались еще двое. Я набрал следующий номер. После долгих гудков трубку наконец сняли. Раздался женский голос с легкой хрипотцой. «Алло, кто это?» «Добрый вечер, Мария Самова», — произнес я. «Это я», — настороженно ответила собеседница. «С кем имею честь?» «Меня зовут Прохор Платонов, я воевода деревни Угрюмиха в пограничье. Поскольку официальный статус острога мы еще не получили, а свои намерения обрести его светить я не хотел, приходилось использовать более простое наименование. Платонов», в ее голосе внезапно проскользнуло узнавание. «Тот самый Прохор Платонов, из роликов в Пульсе», я тяжело вздохнул, не ожидав такой реакции. «Вы меня с кем-то путаете?» «Вряд ли», в ее голосе появились нотки уверенности. «Вы же тот самый популярный воевода пограничья», усмехнулась девушка. «Не думала, что мне доведется разговаривать с такой знаменитостью». Я мысленно выругался. Проклятые социальные сети. Теперь даже в самых отдаленных уголках Содружества люди будут узнавать меня. Забавно, что моя скромная персона удостоилась такого внимания, сухо заметил я, но вернемся к делу. Мне необходим специалист по расчетам мегаструктур для важного проекта. Ваше имя порекомендовали как достойного эксперта в этой области. Мария тихо рассмеялась. Странно, кто именно меня рекомендовал? Это конфиденциальная информация, уклончиво ответил я. Могу лишь сказать, что источник заслуживает доверия. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Последовал тяжелый вздох. Если честно, ничем достойным. После отчисления из академии перебиваюсь случайными заработками. Рассчитываю защитные контуры для мелких купцов, калибрую артефакты, иногда консультирую по вопросам энергетической эффективности. Но серьезных предложений не поступало. Почему вас отчислили? Спросил я прямо. Конфликт с деканом, в ее голосе проскользнула горечь. Он присвоил результаты моего исследования о структурной стабильности кристаллических решеток при повышенных магических нагрузках. Когда я попыталась отстоять свою работу, меня вышвырнули под предлогом академической несостоятельности. Это звучало знакомо. Типичное злоупотребление властью со стороны аристократии. Вы говорите об Академии Смоленского бастиона? Уточнил я, помня упоминание Василисы о ее учебе там. Да, подтвердила Мария. А что именно за проект у вас? Какая оплата? И почему именно я? Справедливые вопросы, на которые я мог дать лишь частичные ответы. Проект связан с добычей полезных ископаемых. Оплата составит 50 рублей в месяц плюс жилье и питание. Вас порекомендовали как специалиста, способного решать нестандартные задачи без оглядки на авторитеты. К тому же, в пограничье особо не интересуются вашей академической историей, нас интересуют практические навыки. 50 рублей, она явно взвешивала предложение. А безопасность? Пограничье славится своими опасностями. Поселение хорошо защищено, заверил я. У нас профессиональная дружина, маги и артефакты защиты. Что ж, протянула Мария, у меня все равно нет лучших предложений. Когда мне нужно прибыть и как добраться до вашей деревни? Я оплачу дорогу, сказал я. Можете собираться в ближайшие дни. Я дам вам контакты человека, который поможет с организацией поездки. Что брать с собой? Личные вещи, инструменты, если есть. Все необходимое оборудование предоставим на месте, ответил я. И еще, госпожа Самова. Да, по прибытии вам придется принести магическую клятву о неразглашении. Это стандартная процедура для всех, кто работает с ценными ресурсами. Понимаю, спокойно ответила она. Это не проблема. До скорой встречи. После разговора с Марией я сделал короткий перерыв, налив себе чашку крепкого чая. Первый отказ и первое согласие, неплохой баланс. Оставался еще один кандидат. Набрав третий номер, я едва не пропустил момент, когда трубку подняли, настолько тихим был ответ. «Вершинин слушает», — произнес усталый мужской голос. «Добрый вечер, господин Вершинин», — начал я. «Меня зовут Прохор Платонов, я воевода Угрюмихи из пограничья». «Воевода?» — в его голосе появились настороженные нотки. «Что вам от меня нужно?» «Все в порядке», — я даже улыбнулся такой реакцией. «У меня деловое предложение. Мне рекомендовали вас как сильного мага земли. Я формирую команду для работы с природными ресурсами». «Кто рекомендовал?» — прямо спросил Вершинин. «Источник конфиденциален, но заслуживает доверия», — повторил я уже отработанную фразу. «Как ваше текущее положение, господин Вершинин?» Он тяжело вздохнул. «Не лучшие, если честно. Подрабатываю в трех местах, чтобы платить за обучение и проживание. Утром – помощник в лаборатории кафедры стихийной магии, днем – настройщик артефактов в магическом уголке на Кузнечной, вечерами и по выходным укрепляю фундаменты домов для строительной артели гранит. Сон – роскошь, которую не всегда могу себе позволить. Я мысленно отметил, что этот парень привык к тяжелой работе и не боится трудностей, качества, необходимые для службы в пограничье. Сколько вы зарабатываете на этих трех работах? Поинтересовался я. В хороший месяц, около 30 рублей, в его голосе звучала горечь. 20 уходит на обучение, еще 5 на комнату в общежитии, остальное на еду и материалы для практических занятий. Мое предложение 50 рублей в месяц плюс жилье и питание, сказал я. Работа постоянная, с возможностью карьерного роста. Звучит заманчиво, в его голосе появился отчетливый интерес. Но есть несколько вопросов. Что за ресурсы, насколько опасна работа, и как долго придется работать. Детали проекта смогу раскрыть только при личной встрече после принесения магической клятвы о неразглашении, объяснил я. Что касается опасности, у нас весьма сильный гарнизон. Контракт первоначально на год, с возможностью продления. А как быть с обучением? Спросил Вершинин. Мне осталось 2 семестра до выпуска. Я задумался. Мы можем организовать для вас индивидуальную программу с нашими магами. У нас работают несколько бывших профессоров академии. К тому же, практический опыт иногда ценится выше теории, особенно в вашей специализации. Вершинин долго молчал, обдумывая предложение. Знаете, боярин, мне терять нечего. Родовое поместье продано за долги, перспектив в столице никаких. Я согласен, но с одним условием. Хочу хотя бы в общих чертах понимать, чем придется заниматься. Справедливо, согласился я. Речь идет о добыче полезных ископаемых. Вам предстоит работать в команде с другими специалистами, отвечая за структурную целостность подземных выработок. Более конкретно могу рассказать только при личной встрече. Хорошо, я согласен, решительно произнес Вершинин. Когда нужно приезжать? Чем скорее, тем лучше. Я оплачу дорожные расходы и дам контакты человека, который поможет с организацией поездки. Отлично, в его голосе впервые за весь разговор прозвучала надежда. Я смогу выехать через 3 дня, после завершения текущих обязательств. Завершив разговор с Вершининым, я откинулся в кресле, потирая виски. 2 из 3, вполне приемлемый результат. Самова с ее опытом в расчетах магоструктуры, Вершинин, сильный маг Земли, оба будут ценным дополнением к нашей команде. Жаль, что Крылов уже принял предложение от Яковлевых, но таковы законы рынка, талантливых специалистов перехватывают быстро. В любом случае, основа команды для разработки месторождения сумеречной стали начала формироваться. Теперь предстояло организовать их прибытие и продумать, как ввести новичков в курс дела. Впрочем, магическая клятва должна решить проблему утечки информации, как по шахте, так и по местонахождению Голицыной. А если новые специалисты проявят себя достойно, они получат возможность стать частью чего-то гораздо большего, чем просто рудник в глуши пограничья. Я сделал пометки в блокноте, назначив Захара ответственным за организацию прибытия новых специалистов. Нужно было подготовить для них жилье, рабочие места и необходимое оборудование. А еще, предупредить Василису об их появлении, ведь она наверняка захочет лично поприветствовать бывших однокурсников. Утром к нам прибыли старосты сразу 2 лежащих на востоке окрестных деревень, Кузьма Семенович из Больших островов и Егор Михайлович из Малых островов. Какие такие острова могли иметься посреди Владимирских лесов, история умалчивала. Они приехали с небольшой охраной на 2 телегах, ища защиты перед надвигающимся гоном. Я пригласил их в трапезную, где вместе с Игнатием и Борисом мы обсудили условия протектората. Старосты признались, что их поселения уже недавно понесли потери от бездушных и самостоятельно им не выстоять. Особенно их впечатлили наши укрепления, когда я провел экскурсию по бастионам. Я предложил им стандартный договор. Угрюм обеспечивает военную защиту, справедливый суд и помощь в трудные времена, а деревни платят разумную подать и выделяют рекрутов в дружину. Также дети с магическим потенциалом будут обучаться в нашей школе. К обеду старосты подписали договор о протекторате. На следующий день для оценки ресурсов деревень, определения размера подати и числа рекрутов я по горячим следам решил отправить туда отряд под командованием Федота. Федот привстал на стременах, вглядываясь в показавшуюся впереди деревню. Большие острова, сравнительно богатое поселение, судя по добротным срубам и обширным полям вокруг, не зря воевода направил отряд именно сюда в первую очередь. За спиной охотника слышался мерный топот копыт, 10 бойцов, отобранных для проверочной миссии, уверенно держались в седлах, время от времени оглядывая окрестности. «Хорошее место», — заметил ехавший рядом Михаил, почесав затылок. «Река близко, земли плодородные, лес богатый», — Федот кивнул, соглашаясь. «Воевода знает, что делает». В тот день, когда старосты к нам приезжали, уже было видно, что люди толковые и хозяйственные. Отряд медленно приблизился к околице деревни. Их задача была предельно ясна – оценить экономический потенциал поселения, определить размер подати и необходимое число рекрутов. Все строго мирно, все по договоренности. Однако при подъезде к главной площади вместо ожидаемой встречи со старостой Большие острова встретили отряд из 15 человек с огнестрельным оружием наперевес и хмурыми лицами. Во главе стоял широкоплечий мужчина с окладистой рыжей бородой и недобрым прищуром. «Стоять! Кто такие?» — громогласно рявкнул бородач, поднимая руку. Федот дал знак своим не делать резких движений и выехал чуть вперед. «Отряд из острога Угрюм. Мы по договоренности с вашим старостой Егором Михайловичем. Для обсуждения протектората». Рыжебородый сплюнул на землю и презрительно оглядел прибывших. «Он не наш. И какой еще протекторат? Это деревня под нашей защитой. Наша территория, мы ее охраняем, мы с нее и кормимся». Глава 6. Федот напрягся, стараясь сохранять спокойствие. Напряжение разливалось по площади деревни, словно масло по горячей сковороде. Вооруженные люди держали оружие наготове, а их командир с рыжей бородой явно не собирался вести вежливую беседу. «Под чьей защитой?» – спросил охотник, незаметно подав знак своим людям сохранять спокойствие. «Позовите старосту Кузьму Семеновича, он подтвердит, что подписал договор о протекторате с воеводой Платоновым». Рыжебородый сделал шаг вперед, демонстративно поглаживая ствол своего ружья. «Да мне плевать, чего он там подписал. Эти земли под защитой воеводы Руслана Варламовича уже второй месяц, и местные не возражают». Федот медленно огляделся. Деревенская площадь была пуста, ни местных жителей, ни старосты, только вооруженный отряд и десяток запуганных кур, суетливо разбегающихся от напряженных людей. «У вашего Руслана Варламовича фамилия есть?» – аккуратно уточнил Федот. «Есть, конечно, боярин Ракитин он», – насупился собеседник. «Позовите старосту», – твердо сказал Федот. «Мы должны прояснить ситуацию». Рыжебородый сплюнул на землю и смерил взглядом отряд из Угрюма. «Проваливайте по-добру по-здорову, пока мы добрые», – грубо бросил он. «Нечего тут путаницу разводить. Все вопросы к нашему воеводе. Нам велено защищать деревню, и мы будем ее защищать». В его тоне Федот уловил угрозу. Что-то в этой ситуации было очень неладно, но ввязываться в конфликт без прямого приказа Прохора он не собирался. Тем более, что силы были не в их пользу, 15 против 10, да еще и на чужой территории на открытом пространстве. Кто знает, сколько стрелков могло затаиться за стенами или среди домов. Информация, которую он донесет до воеводы, куда полезнее сейчас, чем дешевая бравада или бессмысленное побоище. «Передайте старости, что мы вернемся», – спокойно ответил охотник. «А воевода Платонов будет проинформирован о недоразумении. Лучше не возвращайтесь», – ощерился Рыжебородый, а его люди подняли оружие выше. «В следующий раз сначала стрелять будем, потом разговаривать. Все понятно?» «Предельно», – кивнул Федот, осторожно разворачивая коня. «Уходим, ребята». Отряд медленно отступил, не спуская глаз с вооруженных людей. Только когда они отъехали на достаточное расстояние, Михаил не выдержал. «Что это было? Вчера староста у нас договор подписывает, сегодня какие-то люди заявляют, что деревня под другим воеводой. Прохор Игнатьевич должен знать об этом», – мрачно ответил Федот. «Но амулеты связи на таком расстоянии не сработают, придется возвращаться с докладом лично». Они отъехали примерно на версту и остановились в небольшой роще. Федот осмотрел своих людей и принял решение. «Нужно разведать, что происходит в деревне. Гаврила, ты самый ловкий. Сумеешь незаметно подобраться и осмотреться?» Молодой охотник кивнул, сверкнув глазами. Такие задания были ему по душе. «Обернусь быстро», — отозвался он, начиная снимать кафтан. «Они меня даже не заметят», — сверкнул клыком парень. «Действуй осторожно», — предупредил Федот. «Нам нужны сведения, а не твоя голова на пике. Если обнаружат, немедленно уходи». Отряд во главе с Федотом отправился в Большие острова несколько часов назад, и у меня появилось свободное время, которое стоило использовать с толком. Я решил, что нам с девушками пора провести плановый ритуал поглощения эссенции. Усиление магического резерва перед грядущими конфликтами казалось разумной стратегией. Вскоре на задний двор прибыли обе барышни, и я озвучил им свой план. Полина заинтересованно наблюдала за моими приготовлениями. «Эссенция из капища?» – поинтересовалась гидромантка, поправляя прядь каштановых волос. Я кивнул, выкладывая на траву все необходимое. Соль, толченый уголь, свечи из пчелиного воска и травяной отвар с медом. Затем достал из специального контейнера крошечные белые кристаллы эссенции, поблескивающие в свете свечей. «По 20 вам, 25 мне», — пояснил я, раскладывая кристаллы по трем небольшим кругам, начерченным на земле солью. Василиса удивленно приподняла бровь. «Больше, чем в прошлый раз. Ты уверен, что мы справимся?» «Ваш ранг вырос», — ответил я, раскладывая последние кристаллы. «К тому же, белые кристаллы самые стабильные». Девушки переглянулись и начали подготовку к ритуалу. Как и в прошлый раз, они помогли друг другу втереть в позвоночник смесь соли и угля, затем выпили травяной отвар, добавив в него по капле собственной крови. Я сделал то же самое, чувствуя характерный привкус трав, меда и металлический оттенок крови. «Кто первый?» – спросил я, закончив приготовление. «Я могу», – вызвалась Полина, делая шаг к своему кругу. Она грациозно опустилась в центр круга с кристаллами, скрестив ноги и выпрямив спину. За несколько сеансов дочь Белозеровых заметно освоилась с процедурой, хотя по ее сосредоточенному лицу было видно, что каждый раз требовал полной концентрации. Полина закрыла глаза, и первый кристалл начал светиться, постепенно превращаясь в мерцающий туман, который окутал ее фигуру. Второй, третий один за другим они растворялись, впитываясь в кожу девушки. По ее лицу стекали капли пота с розоватым оттенком, признак того, что организм работает на пределе возможностей, выводя шлаки. Когда последний кристалл растворился, Полина глубоко вздохнула и открыла глаза. 88 капель, прошептала она с нескрываемым удивлением. Это гораздо больше, чем я ожидала. Твой новый резерв? Поинтересовалась Василиса. 359, ответила Полина, проверяя внутренние накопители. Еще немного, и я догоню тебя. Василиса улыбнулась с легким вызовом. Посмотрим. Княжна заняла свое место в круге и с уверенностью опытного мага приступила к ритуалу. Ее методичная работа с энергией впечатляла, ни одного лишнего движения, идеальный контроль над потоками. Лицо геомантки оставалось почти безмятежным, хотя растворяющиеся кристаллы говорили о напряженной внутренней работе. Когда последний кристалл исчез, Василиса открыла глаза и удовлетворенно кивнула. 93 капли. Новый резерв. 369. Полина шутливо сжала кулаки. Еще 10 капель разницы. Но скоро я тебя догоню. Вот увидишь. Если догонишь раньше, чем я стану мастером, угощу тебя ужином в лучшей ресторане Сергиева Посада, подмигнула Василиса. Наконец настал мой черед. Я занял место в круге, ощущая привычную связь со скальдом, сидевшим на ветке ближайшего дерева. Сосредоточившись на потоках энергии, я начал поглощать кристаллы. Один за другим они растворялись, наполняя мой организм магической силой. Часть энергии, как всегда, уходила к скальду, укрепляя наш симбиоз и усиливая его возможности. Тренированный годами разум позволял мне контролировать процесс с предельной точностью. Я направлял энергию во временные накопители, следя за тем, чтобы ни одна капля не была потрачена впустую. Когда последний кристалл растворился, я сделал глубокий вдох и открыл глаза. 99 капель мне, объявил я, вставая из круга, и 20 скальду. Я прошел по самому краю возможностей, ведь мой текущий лимит поглощения составлял ровно 100 капель. Я намеренно не стал добавлять еще одну каплю, чтобы избежать возможной передозировки, хотя соблазн был велик. В магии, как и в войне, победителем становится не тот, кто рискует больше, а тот, кто точно знает свои пределы. Новый резерв. 439 капель. Ты действительно приближаешься к рангу мастера, уважительно произнесла Василиса, помогая мне собрать ритуальные принадлежности. Осталось всего 161 капля. Но это только половина задачи, заметил я. Ведь для обретения ранга мастера придется еще пройти стихийное погружение. Нам всем предстоит еще много работы. Ползти по-пластунски было его второй натурой. Еще мальчишкой он охотился так на куропаток с самострелом. Гаврила попытался обогнуть деревню по широкой дуге, чтобы подобраться к задним дворам, где забор мог быть не таким высоким. Однако, приблизившись к окраине, он заметил дозорного на небольшой наблюдательной вышке. Часовой методично осматривал окрестности, прикрывая глаза ладонью от яркого полуденного солнца. Разведчик осторожно отполз назад, в тень густого кустарника. Лежа на животе, он пытался найти другой подход. Солнце палило нещадно, и открытое пространство между лесом и деревней представляло серьезную проблему. Любое движение могло быть замечено. Гаврила решил попробовать с другой стороны. Он потратил почти час, обходя деревню по широкой дуге, пока не оказался с восточной стороны, где росли высокие заросли репейника. Охотник осторожно продвигался сквозь колючие растения, стараясь не шуметь. До ограды оставалось всего несколько саженей, когда собачий лай разорвал тишину. Он мысленно выругался, замерев в своем укрытии. Из-за забора показался часовой с ружьем, вглядывающийся в заросли. Рядом с ним петляла между ног дворовая собака, продолжая заливаться лаем. «Кто там?» – громко окликнул часовой. «Выходи, а то стрелять буду». Гаврила вжался в землю, едва дыша. Через несколько напряженных минут солдат, не заметив ничего подозрительного, отозвал собаку и вернулся на пост, но стал гораздо внимательнее всматриваться в окрестности. Разведчик предпринял еще одну попытку, подобравшись к северной стороне деревни, где протекал небольшой ручей. Он надеялся, что водная преграда сделает этот участок менее охраняемым. Но и здесь его ждало разочарование. Вдоль всего периметра были расставлены часовые, каждый из которых довольно внимательно просматривал свой сектор. Солнце уже начало клониться к западу. Гаврила понимал, что затягивать дальше опасно. Если отряд задержится до темноты, это может вызвать еще больше подозрений. С неохотой он вернулся к ожидавшим его товарищам. «Ничего толком узнать не удалось», — хмуро доложил он Федоту, отряхивая с одежды сухие травинки и колючки репейника. «Деревня охраняется слишком хорошо. По периметру расставлены дозорные, есть наблюдательные вышки, собаки. В дневное время незаметно подобраться невозможно. Хотя бы примерную численность охраны удалось оценить?» — спросил Федот, нахмурившись. «Не меньше 20 человек», — ответил Гаврила. «И это только те, кого я видел на постах. Похоже на регулярное подразделение, а не на шайку разбойников». Федот снова мысленно похвалил себя, что не ввязался в драку. Таким количеством, да еще успев занять позиции, они бы выкосили отряд охотников с одного залпа. «Что будем делать?» – спросил Михаил. «Возвращаемся в Угрюм», – решительно ответил Федот. «У нас слишком мало информации, но и этого достаточно, чтобы понять, тут что-то нечисто. Боярину нужно срочно доложить. Он решит, как поступить дальше». Отряд быстро собрался и двинулся в обратный путь. Федот время от времени оглядывался назад, думая о жителях Больших островов. Еще вчера они обрели надежду на защиту от наступающего гона, а сегодня уже оказались под сапогом неизвестного воеводы. Впрочем, он был уверен, что боярин так просто это не оставит, он никогда не бросал тех, кто доверился его защите. Солнце медленно клонилось к закату, когда всадники направили коней к Угрюму, увозя с собой тревожные вести о новом противнике, появившемся на границах растущих владений воеводы Платонова. Я внимательно выслушал доклад Федота. Охотник стоял передо мной, пыльный и хмурый после долгой обратной дороги. В его обычно спокойных глазах читалось напряжение. «Значит, какой-то воевода Ракитин», — я задумчиво постучал пальцами по столешнице. «И об этом ни слова вчера, когда староста подписывал договор». Федот кивнул, уставшим жестом проведя ладонью по лицу. «Так точно, боярин. Не пустили нас в деревню и все тут». Рыжебородый этот был настроен решительно. А Гавриле не удалось подобраться ближе, охрана выставлена серьезная. Я встал из-за стола и подошел к окну. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая стены Угрюма в теплые оранжевые тона. Сквозь открытую форточку доносился гомон, сопровождаемый шумом обычной деревенской жизни. В памяти всплыл вчерашний визит старост. Теперь, анализируя поведение Кузьмы Семеновича, я заметил то, что упустил раньше. Его нервозность, бегающий взгляд, подрагивающие руки, когда он подписывал договор. Тогда я списал это на трепет перед моим статусом и страх перед наступающим гоном. Простое объяснение, очевидное и, как оказалось, ошибочное. Ситуация напоминала мне дело кабана в Сергиевом посаде. Староста мог находиться под давлением, вынужденный платить дань какому-то местному криминальному авторитету, прикрывающемуся громким титулом воеводы. Такое крышевание, похоже, обычное дело на просторах пограничья, где центральная власть проявляется слабо, а ресурсов у княжеств не хватает для полноценного контроля отдаленных территорий. Однако вскипевший внутри гнев я привычно взял в узду, подключая холодную логику. А она говорила: без проверенной информации нельзя было делать поспешных выводов. Что если этот Ракитин действительно имеет какие-то законные основания на эти земли? Что если мы вторгнемся и обнаружим, что противостоим не банде ракетиров, а законным представителям какого-то княжества? Такая ошибка могла привести к куда более серьезным последствиям, чем потеря одной деревни. Мне нужны были доказательства. Пленные, которые могли бы пролить свет на происходящее, и я не собирался наделать непоправимых ошибок из-за нехватки информации. На первый взгляд похожий на рэкет, поделился я своими мыслями. Кто-то прибрал к рукам деревню и обложил данью, а когда жители попытались найти защиту у нас, этот воевода показал зубы. Федот кивнул, то же самое и подумал. Вот только доказательств у нас нет. Я отправил Гаврилу в разведку, но он развел руками, слишком хорошо охраняют подходы. «Идем к Зарецкому», — сказал я Федоту. «Послушаем, что он предложит». Алхимик встретил нас в своей лаборатории, расположенной в отдельной пристройке своего дома. Несмотря на вечернее время, Александр был полностью погружен в работу. На столах стояли колбы с разноцветными жидкостями, пахло травами и чем-то химическим. «Боярин», — удивленно поднял бровь молодой ученый, оторвавшись от своих записей. «Чем обязан в такой поздний час?» Я кратко обрисовал ситуацию с большими островами, не вдаваясь в излишние подробности. «Нам нужно захватить группу людей живыми в условиях деревенской застройки, желательно бесшумно и без лишнего кровопролития». Зарецкий нахмурился, потирая подбородок. В его светло-карих глазах мелькнул исследовательский интерес. «У вас интересные запросы, боярин», — протянул алхимик. Прямо как в приключенческих романах, он отложил перо и встал из-за стола. «Впрочем, это выполнимо. У меня есть кое-какие наработки на основе имеющихся чернотрав. Нужно только скомбинировать правильные пропорции. Сколько времени потребуется?» – спросил я. «Полтора-два часа», – ответил Зарецкий, уже доставая с полок глиняные сосуды с сушеными травами. «У меня большая часть компонентов уже прошла предварительную подготовку. Никогда не знаешь, что именно может срочно понадобиться». Мы с Федотом отошли в сторону, оставив алхимика работать. Пока Зарецкий смешивал компоненты, я расспрашивал охотника о примерной численности противника и расположении постов. Спустя полтора часа, в течение которых мы успели наметить план операций, Зарецкий подозвал нас к рабочему столу. «Готово», — объявил он, указывая на два комплекта предметов. «Это вещество известно под разными названиями. В столичных кругах его именуют литаргин, в Европе – ноктериум, на Западе – песок морфея». На столе лежало два десятка небольших глиняных сосудов с тонкими, почти хрупкими стенками, а рядом – несколько флаконов с мутноватой жидкостью. «Сосуды содержат газ», – пояснил Зарецкий. «При разбивании о твердую поверхность оболочка трескается, и газ распространяется в радиусе 3-4 метров. Вдыхающий его человек теряет сознание на 2-3 часа». Он указал на флаконы и добавил: «А эту жидкость можно нанести на наконечники стрел, иглы или лезвия. Достаточно небольшого пореза, чтобы человек отключился через 10-20 секунд». Я внимательно осмотрел изобретение алхимика. «Побочные эффекты: головная боль после пробуждения, легкая дезориентация», — пожал плечами Зарецкий. «Никаких серьезных последствий, если дозу не превышать, но будьте осторожны, с сердечниками может быть опасно». «Как быстро действует газ?» – спросил Федот. «Почти мгновенно», – ответил алхимик, – «в зависимости от комплекции человека». Я кивнул, забирая приспособление. «Отличная работа, Александр, это именно то, что нам нужно». В своем кабинете я собрал группу для ночной операции. Кроме Федота, туда вошли все 5 бойцов боярского спецназа, 15 лучших стрелков из дружины и Тимур Черкасский, которого я пригласил для противодействия возможным магам противника. «Задача», — начал я, разложив на столе карту окрестностей, начерченную со слов Федота и информации Гаврилы, — незаметно проникнуть в деревню, нейтрализовать охрану и захватить пленных, включая старосту. «Никаких лишних жертв. Возьмите телегу, загрузите туда этих гавриков». Тимур, опытный пиромант и аэромант, внимательно изучал карту. «Предполагаем наличие магов у противника?» «Не исключено», — ответил я. «Если обнаружишь, это твоя зона ответственности». Черкасский кивнул, его жесткое лицо осталось непроницаемым. «Используем усыпляющие средства», — продолжил я, показывая глиняные сосуды и флаконы. «Пленных доставляем в угрюм для допроса. Мне нужно понять, кто такой этот воевода Ракитин и что происходит в деревне, которая вчера подписала с нами договор о протекторате». Обсудив детали проникновения, я предупредил: «Помните, главная ценность – информация и живые свидетели, но ваши жизни мне дороже. Если операция пойдет не по плану, отступайте». Гаврила, который не смог проникнуть в деревню днем, был полон решимости. «Ночью будет проще, боярин. В темноте я как рыба в воде. Ты проводишь первую группу», – кивнул я ему. Федот координирует всю операцию. Когда все детали были обговорены, я проводил отряд до ворот. Сумерки уже сгустились над лесом, скрывая очертания деревьев. Идеальное время для начала операции. Глядя вслед уходящим всадникам, я размышлял о странной ситуации. Если бы староста действовал под принуждением, он мог бы найти способ намекнуть об этом. Однако было похоже, что он сознательно обманул нас, подписав договор о протекторате, когда деревня уже находилась под контролем какого-то Ракитина. Вопрос был в том, кто этот человек. Обычный бандит, прикрывающийся громким титулом, или действительно воевода какого-то княжества, решивший расширить сферу влияния. Я вернулся в кабинет и вызвал Коршунова по мегафону. Если кто-то и мог найти информацию о таинственном воеводе, так это мой начальник разведки. На стене тикали часы, отсчитывая время до возвращения отряда. Мне оставалось только ждать и готовиться к любому развитию событий. Если сегодняшняя операция не даст результатов, придется задействовать более серьезные ресурсы. Потому что одно я знал точно, никто не будет безнаказанно обманывать меня и угрожать тем, кто принял мою защиту. Гаврила осторожно приближался к чистоколу, окружавшему большие острова. Высокие бревенчатые стены, заточенные сверху, отделяли деревню от окружающего леса. Молодой охотник крепко сжимал в руке глиняный сосуд с усыпляющим газом, полученный от алхимика. В другой руке он держал тонкую металлическую кошку с веревкой, универсальное средство для преодоления вертикальных препятствий. Отряд разделился, чтобы атаковать деревню с разных сторон. Федот дал четкие инструкции. Никакого шума, никакой крови, только захват языков и старосты. Тимур Черкасский находился в резерве, готовый вмешаться при первом появлении вражеского мага. Подобравшись к западной части чистокола, Гаврила заметил темную фигуру часового, неспешно патрулирующего верхний помост. Охотник осторожно достал из набедренной сумки тонкую полую трубку и небольшой футляр с иглами. Выбрав одну из игл, он аккуратно смочил ее кончик литаргином. Дождавшись момента, когда часовой остановился у края помоста, Гаврила поднес трубку к губам. Глубоко вдохнув, он резко выдохнул, посылая тонкую иглу точно в шею часового. Тот вздрогнул, инстинктивно хватаясь за место укола, но яд уже начал действовать. Через несколько секунд его колени подогнулись, и он медленно осел на помост, потеряв сознание. Убедившись, что часовой обездвижен, Гаврила достал металлическую кошку с веревкой и метнул ее наверх. Крючья бесшумно вонзились в деревянное перекрытие помоста. Гаврила потянул веревку, проверяя надежность крепления, и начал подъем. Его движения были плавными и бесшумными, словно он был частью ночного сумрака. Когда до верха оставалось меньше метра, он остановился и прислушался. Михаил и Евсей заняли позиции у стены, готовые последовать за ним, как только пост будет нейтрализован. В стороне на солидном расстоянии два охранника стояли у жаровни с углями, тихо переговариваясь и время от времени поглядывая на темный лес. Их винтовки лежали на перилах помоста, а сами они грели руки над тлеющими углями. «Еще раз говорю, Егорыч явно что-то мутит», — донеслось до слуха Гаврилы. «То с Ракитиным договаривается, то с этим, как его, Платоновым». «Тише ты», — шикнул второй охранник. «Меньше знаешь, дольше проживешь». Похоже, староста действительно вел двойную игру. Гаврила перевалился через край помоста и замер в тени. Охранники продолжали разговор, не подозревая о его присутствии. Молодой боец осторожно вынул глиняный сосуд, прикидывая дистанцию броска. Отвлекающий маневр здесь не подойдет, слишком мало места для маневра. Решившись, он сделал три быстрых шага и метнул глиняный сосуд прямо к ногам охранников. Сосуд разбился, высвобождая бледно-голубое облако газа. Часовые даже не успели среагировать, первый рухнул на колени, тщетно пытаясь прикрыть лицо рукавом, второй сделал два неуверенных шага назад и осел на деревянный настил. Гаврила, прикрыв нижнюю часть лица повязкой, смоченной специальным составом, быстро связал бессознательных охранников. После этого он дал сигнал Михаилу и Евсею, которые поднялись на помост по той же веревке. «Чисто сработано», – прошептал Михаил, помогая затащить связанных часовых в укромный угол. Гаврила коснулся амулета связи на шее, сигнализируя об успешном захвате первого поста. Теперь другие группы должны были действовать по тому же принципу. Следующие два часа прошли в напряженной, но успешной операции. Группы бойцов проникали в деревню с разных сторон, нейтрализуя посты охраны один за другим. Неплохо литаргин действовал и на собак, временно нейтрализуя их без необходимости лить кровь. На южной стороне возникли осложнения, охранник сумел вскинуть винтовку, но Федот успел вырубить его и предотвратить распространение тревоги. При захвате центральной площади они столкнулись с рыжебородым командиром противника, высокий воротник кафтана которого защитил его от иглы в шею. Федоту пришлось применить удушающий хват, чтобы обездвижить противника, после чего его усыпили смоченной в жидкости Зарецкого тряпкой. Гаврила участвовал в захвате самого старосты. Кузьма Семенович спал в своем доме, когда трое бойцов бесшумно проникли внутрь. Они даже не стали тратить усыпляющие средства, просто приставили к его горлу нож, не давая закричать. Пусть он лично и не выступил против угрюма, но боярин Платонов приказал доставить хитроумного старосту вместе с остальными, чтобы устроить ему своего рода очную ставку. А после произошедшего никто уговаривать Кузьму Семеновича, чтобы он поехал добром, понятное дело, не стали. К чему время тратить? К рассвету операция была завершена. 22 пленных, включая старосту, были погружены на телеги для транспортировки в угрюм. Федот убедился, что никто из местных жителей не пострадал в ходе операции, и отряд тронулся в путь. Во время обратной дороги Гаврила наблюдал за старостой. Кузьма Семенович выглядел как человек, который мечтает оказаться где угодно, только не в повозке, направляющейся в угрюм. Еще до рассвета обоз с пленными достиг ворот острога. Гаврила ощутил гордость за успешно выполненное задание. Несмотря на все сложности, им удалось провести операцию без единой жертвы и добыть ценную информацию, которая поможет господину в его планах. Я стоял у ворот угрюма, наблюдая, как отряд Федота въезжает в острог с пленными. Беглый осмотр подтвердил, что операция прошла успешно, никаких потерь с нашей стороны, несколько десятков захваченных солдат этого загадочного воевода Ракитина, включая самого старосту Кузьму Семеновича, который сидел в телеге с понурым видом. Именно то, что мне требовалось, информаторы, которые прольют свет на происходящее.